Секретарь еще больше понизил голос. «Им везет потому, что у каждого лежит в кармане кусок веревки повешенного, поняли?» «Нет». «Не очень-то вы сообразительны. Вы будете завещание писать, не правда ли?» «Завещание? А зачем? Как вам сказать? Ну, за тем, чтобы вашим наследникам не пришлось из-за вас судиться. Так вот, упомяните в завещании Марка Бонифация Гримуану, секретаря уголовного судьи города Парижа, и распорядитесь, чтобы палач дал ему кусочек вашей веревки». «А-а-а», — глухо протянул Жак, — «теперь понимаю». «И вы исполните мою просьбу?» «Еще бы, конечно. Только не забудьте, молодой человек. Мне и другие обещали, но одни из них умерли без завещания, другие неправильно написали мое имя — Марк Бонифаций Гримуано. А к этому придрались, и завещание признали недействительным. Наконец, третьи, хотя и были настоящими преступниками, уж поверьте моему слову, сударь, добились-таки помилования, и хоть все равно кончили жизнь на виселице, но где-нибудь в других краях. Я было совсем отчаялся, как вдруг вы попали к нам». «Ладно, ладно, господин секретарь», — сказал Жак. «На сей раз можете быть покойны, если меня повесят, веревка ваша». «Вас повесят, сударь, непременно повесят. Уж будьте уверены». «Эй, Гримуану! Скоро вы там?» — окликнул его судья. «Иду, господин судья, иду. Так значит, решено, господин Школяр?» «Решено. Честное слово? Слово простолюдина». «Что ж», — пробормотал, уходя секретарь, — «пожалуй, на этот раз я своего добился. Надо поскорее сообщить добрую весть жене и ребятам». И он последовал за судьей, который вышел первым, добродушно выговаривая секретарю за то, что он так долго задержался. Глава 17, в которой говорится о том, что истинный друг способен даже на такое самопожертвование, как женитьба. Оставшись один, Жак Обри погрузился в глубокое раздумье, чему, надо сказать, немало способствовала его беседа с судьей. Поспешим, однако, добавить, что если бы мы могли читать его мысли, то убедились бы, что главное место в них занимали Асканио и Коломбо, судьба которых зависела от находящегося в руках Жака письма. Он беспокоился о них гораздо больше, чем о собственной персоне, зная, что впереди у него есть время, чтобы заняться своей участью. Он размышлял уже около получаса, как вдруг дверь снова открылась, и на пороге появился тюремщик. «Это вы звали священника?» — спросил он ворчливо. «Да-да», — ответил Жак. «Черт меня побери, если я понимаю, на что им всем сдался этот проклятый монах!» — пробормотал тюремщик. «Только ни минуты не дают они мне покоя, бедняги!» И, отойдя в сторону, чтобы пропустить священника, добавил: «Входите, отец мой! Да не задерживайтесь здесь!» Продолжая ворчать, он запер дверь, и священник остался наедине с узником. «Вы звали меня, сын мой?» — спросил священник. «Да, отец мой звал», — отвечал школяр. «Вы желаете исповедаться?» «Не совсем так. Мне просто хотелось побеседовать с вами о делах совести». «Говорите, сын мой», — ответил священник, садясь на скамью. «И если по своему слабому разумению я сумею наставить вас...» «Вы угадали, мне именно совет нужен, отец мой. Говорите же». «Я великий грешник, отец мой», — сказал Жак. «Увы, сын мой». «Блажен тот, кто хотя бы осознал всю мерзость свою». «Я не только сам великий грешник, отец мой, но и совращал с пути истинного других людей». «А можете ли вы искупить свою вину перед ними?» «Надеюсь, что смогу, отец мой, надеюсь». «Я увлек за собой в пучину